Примечание главе 11. Каннибалы – людоеды. В первоначальном смысле этого слова – первобытные люди, питающиеся мясом себе подобных по необходимости или из религиозных верований. В переносном смысле каннибал – крайне жестокий, кровожадный человек. Новая Каледония – группа островов в юго-западной части Тихого океана. Название получило от древнего названия Шотландии – Каледония. Середина XIX века – французская колония, служила местом ссылки. Положение обязывает – известная французская поговорка. Буквальный ее перевод – знатность обязывает, то есть налагает известные обязательства. Конец примечаний, главе 11.